Прежде всего, я хочу сказать славу нашему Господу, потому что уже ту пищу, которую мы сегодня получили, за нее нужно благодарить Господа. И я как-то сидел, слушал, анализировал, каждый по-своему смотрел на вас. Кто-то говорил, сегодня встреча инвалидов, кто-то говорил, это совсем и не инвалиды. И я вспоминаю один такой случай, это был в самом деле. Этот брат сегодня живет в Минске. Он однажды мне рассказывает с таким вдохновением, с интересом. Он учился на 5-м курсе в институте. И это было в то время, когда уже компьютера стали уходить в жизнь. И вот то, что узнавали, оно как-то было интересно, но вот термины, потом, ну, другие явления, связанные с ним. И вот он, значит, сдавал какой-то экзамен, или это была тренировка перед экзаменом, я не помню, но он решал одну задачу. Там, значит, решаешь задачу. Потом ты ее решил, а после нажимаешь, и уже компьютер выдает ответ, как ты ее решил. Он говорит, я прочитал условия, решал, вывел ответ, и нажимаю, значит, на кнопочку, и там выходит «инвалид». Вы знаете, «инвалид» в английском языке – это не «инвалид», как мы сегодня понимаем. Наверное, означает «неверно», но я подумал, что человек, который решает жизненные задачи и решает их неверно, это инвалид. Но тот, который, может быть, не имеет где-то рук, может быть, он не совсем ими владеет, но жизненные вопросы решил правильно, это здоровый человек, и никак он не инвалид в полном смысле слова. Слава и благодарение Господу. Я сегодня благодарю Господа, что вы сегодня являетесь теми людьми, которые один из главных вопросов, вопрос спасения, вопрос избавления от болезни нашли правильно. Нашли сегодня в Священном Писании и нашли место в церкви, и, следовательно, и место там где-то в этом прекрасном городе Иерусалиме, который ожидает искупленных земли. Слава Богу и благодарение. И за это хочется, чтобы мы постоянно благодарили Бога. Я эту мысль однажды высказал. Сегодня перед тем, как я буду говорить, долго постараюсь не говорить, но что-то сегодня сказать и для вас. И я вспоминаю, я недавно свидетельствовал об этом, когда, в чем сущность заключается, что сегодня у людей вот этого мира нет трезвого разума, чтобы решить проблемы, которые возникли. И как-то помню, я читаю прессу, и один выпуск, другой выпуск газеты, и там идут дискуссии. Люди стали травиться этим суррогатным алкоголем. Вы, наверное, слышали об этом. Попадают в больницы, что-то где-то выпили, через 3 дня желтый становится и уходит. И вот рассуждают министры, рассуждают врачи, рассуждают великие люди, что делать надо. Одни говорят, надо ужесточить контроль за этими нелегальными точками, где продают, так сказать, ну, вот весь этот яд. Другие говорят, надо что-то взять под контроль государства. Третьи говорят, и все что-то говорят. И ни один из них не сказал, прекратите пить, и вся проблема. Вот больная голова. Это же простой выход, перестаньте пить. И не надо будет эти точки находить, не надо будет государству заниматься, не надо будет много что делать. Но голова не доходит, чтобы принять правильное решение, не надо пить и все. Как сегодня мы должны благодарить Господа, что Господь при решении вопросов дает нам трезвый разум, дает правильные советы. И эти советы, они сокрыты в Слове Божьем, за что благодарение Богу. Иногда трудно выбрать для себя ответ. В Священном Писании есть ответы на все вопросы, но нам часто очень трудно найти тот ответ, который для нас касается, который нам присущ. Ведь написано, что если Господь отвечает на вопросы, то отвечает на те, которые по воле Божией. У него есть в планах ответить. И если этого нет в планах, то Бог на них отвечать не будет. И поэтому сегодня, я думаю, что мы благодарим Господа, что Господь предназначил нам вот такую судьбу, которую мы сегодня имеем. Бог не ошибается. Я когда-то помню, может, кто-то тут есть, братья, сейчас из-под Новогрудка. Там когда-то был один человек, больной, а разума у него не хватало, как мы сегодня говорим, но родился таким. А может быть, я даже немножко, несколько примеров таких, может быть, я и спутаю их. Но сущность в чем заключалась? Что верующие люди, сегодня братья подчеркивали наследственность. И в Библии написано об этом. Вы помните, некто молился: «Господи, не умени мне грехов моих предков». Вы помните? «Не умени мне». Или «прости мне грехи моих предков». И помните, Даниил молился не только за грехи свои, а за грехи всего народа. А Давид говорил однажды: «Господи, грехов юности моей не вспоминай». Вы помните эти места Писания? И вот в этой семье родился вот этот человек, который был, по сути дела, несвободный. Разума у него не было. И родители думали, в чем причина. И однажды Господь сказал: если бы он родился здоровым, он был бы убийцей. И они тогда вспомнили, а он уже был в вечности, что когда он увидел нож, у него все дрожало. И вот Бог что-то сделал, сделал непонятное, что не подвергается анализу нашему, но он знал наперед, ввиду вот этой наследственности, что этот человек будет вот таким. И он поставил их в честные обстоятельства, и он не мог этим заниматься. И, наверное, многие люди были счастливы от того, что он не был нормальным человеком. Братья, вы меня хорошо понимаете? И я думаю, если бы Господь не дал вам такую судьбу, которую вы сегодня имеете, некоторые на колясках, некоторые с большим трудом ходят, я знаю, у Господа была одна цель. Он хотел вас спасти, за что благодарение Богу. И он это сделал, слава Богу. Вы сегодня, может, чего-то не имеете. Может быть, вам тяжело смотреть, что люди имеют руки, ноги и так далее, и так далее. А у вас этого нету. Но благодарение Богу, вы не имеете, может быть, много из того, что хотели бы иметь. Но вы сегодня имеете жизнь вечную. Так что слава Богу и благодарение. У вас есть помощь здесь на земле, и у вас есть будущее. А в этих людей, которые с ногами, с руками, с большим умом, они где-то с высшей математикой на «ты», они там вычисления, смысл, какие делают, но у них нет будущего. Они с каждым шагом приближаются к вечности, но к вечности без Господа, к вечности, которая в мучениях пройдет. Поэтому слава Богу! Я бы хотел, чтобы сегодня мы все благодарили Бога, что Бог дал нам такую судьбу. Еще коротенькое время. Наверное, может быть, здесь есть молодые люди. А вообще-то почти все мы уже, наверное, не проживем столько, сколько мы прожили. Уже мы не под гору идем, уже мы спускаемся с горы. И если бы это только лишь нас касалось бы, все остальные будут жить вечно, а вот я иду к концу. Ну, вы знаете, тоже, наверное, было бы не совсем. А так мы все знаем, что всем нам положено однажды умереть. И я думаю, с одной стороны, нам сегодня хочется жить, но с другой стороны, какая будет большая радость, когда вы попадете в святое небо, где не будет болезней, где не будет этой плоти, которая сегодня тяготит, где не будет слез и проблем, а где будет вечная радость и прекрасное соседство с Авраамом, Исааком, Яковом, с Даниилом и с Исаией. Были в Новогрудке и такое большое родство знаменитое, которое и в Библии написано, слава Богу и благодарение. Поэтому, с одной стороны, да, может, кто-то скажет: тебе хорошо говорить, ты с руками и с ногами. Ну, вы знаете что? Ну, наверное, Бог увидел, что я с руками и с ногами смогу спастись. А когда он видел, что вы без рук и без ног, только можете, то дал вам такой. Так а что поделаешь? Хозяин знает, что делает. И его ли нам учить, ему ли предъявлять претензии? Я понимаю, по-человечески, ну да. А почему? У меня так, а у него так. Ну, он так предусмотрел. Он увидел. Он избрал один единственный путь, который надо было избрать. И сегодня кто-то из братьев говорил, что я тебе веду по такому пути, по которому тебе должно идти. Ну, а ты принимай его и благодари за все Бога. Я буду читать один текст Писания, и, может быть, для вас он покажется неприсущим. Скажите, слушайте, да у нас и так большие проблемы, а тут еще нам такое прочитано. Но вы знаете что? Я вот что хочу сказать. Библия говорит для всех. Мужского ты пола или женского, но ты читаешь одно. Образованный ты или необразованный, простолюдина, но Библия говорит одно. Бедный ты или богатый, но у Библии требования одни. Правда, я ничего не перебрал. Одни и те же требования. И вот я читаю. Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 стих. Входите честными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что честны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Вы знаете, кому это написано? Это написано мне, у которых есть руки и ноги, и это написано вам, у которых, может быть, чего-то и уже не хватает на сегодняшний день. И вы можете сказать, слушайте, да у меня уже такая честнота, что мне еще честнее надо? Мне и так честно. Но Писание говорит, уходите честными вратами. Потому что независимо от того, кто мы есть, у человека есть такое направление – расширить что-то –